но круг таких знакомых у каждого работника театра свой. Возникло, во всяком случае, в Москве гигантское количество людей, которые занимают первые ряды партера исключительно в силу театральных связей, а вовсе не потому, что любят театр. Они любят не театр, а себя в театре. В частности, они любят себя на Таганке. Я знаю чуть ли не в лицо многих из них, тем более, что они поразительно друг на друга похожи. Вереница нужных людей, приглашаемых в театр, однообразно по типажу, по одежде, по манерам. Понятно, почему, скажем, известного писателя в дверях встречает завлит и провожает в комнату, где раздеваются гости, чтобы потом можно было взять свое пальто без сутолоки в общем гардеробе. Мне было понятно и приятно приходить в старую Таганку через служебный вход и раздеваться в кабинете любимого, где вешалки не выдерживали груза многочисленных пальто и их иногда просто сваливали на диван. При всей моей нелюбви к светскому обществу, к обязательным объятиям и рукопожатиям в этой толпе театральных гостей было хорошо. Можно было отойти в сторону, скажем, с академиком Флеровым, который и на Бронную часто приходил, и пошутить о каком-либо новом его физическом открытии. Флеров — прекрасный гость театра, побольше бы таких гостей, и мнение его о спектакле мне всегда было интересно. Среди любимовских гостей я видел и другой круг его знакомых, достаточно постоянных, к театральным делам не имеющих отношения, но с любимым чем-то связанных, ему нужных. Можно было позавидовать этим связям. Они, наверное, помогали режиссеру выстоять в каких-то драках. У меня никогда не было круга таких надежных друзей, и опираться в сложных ситуациях было не на кого, кроме самого себя. Каким-то образом эти опытные высокостоящие люди в театре на Таганке соединялись с поэтами и актерами, образуя нечто слитное и по-своему сильное. Советчики, единомышленники, помощники, друзья театра. Не знаю, был ли в Москве еще один театр, имеющий такой круг. По-моему, не было. Но этот круг распался. Мне кажется, он распался еще до отъезда любимого. Во всяком случае, сильно поредел. И видоизменился. Между тем, внизу в администраторской шла своя тихая, незаметная, но постоянная работа, в которой как бы и не было главного лица, не было руководителя и каких бы то ни было приказов. Эта работа сейчас идет. И заключается она в организации той самой нужной публики, которая для театра вовсе не марка и не круг советчиков. Попросту это люди, нужные тому или иному работнику театра в его личных делах. Когда сидишь среди них, возникает трудно определяемое словами чувство неудобства. Это чужие мне люди, а иногда прямо-таки враждебные. Иногда я думаю, что во мне развивается чувство социального недоброжелательства к ним. Почему они стали хозяевами партера? Почему так нагло, ни на кого не обращая внимания, шуршит серебряной бумагой, разворачивая плитку шоколада «Слава», моя соседка? Где этот шоколад сейчас можно купить? Но дело не в славе, дело в беспардонности. Дело в отсутствии культуры у той публики, которая, страшно подумать, образует таки сегодня драматический талант. Действительно образует, потому что шуршание этой шоколадной фольги входит в то, что называется дыханием сегодняшнего зрительного зала. И по некоторым репликам этой жующей славу женщины я понимаю, кто из артистов ее пригласил. Я вижу его перед собой на сцене, и что уж совсем дико, вижу, что его сегодняшний наигрыш –